Нет, конечно, оставалась вероятность чем-нибудь заразиться, но Тали логично предположила, что шарлатан не станет ее кусать. Вот и все. Вот почему, немного неловко сказала девушка. Я медленно кивнул. Честно говоря, меня немного удивил такой логичный ответ. Я думал, что здесь была некая драма или трагичная история, например, про человека, который называл себя вампиром и оставил сильнейшее впечатление на душу молодой Тали, или почившую подругу детства, с которой они играли в вампиров, и ради которой Талия решила стать настоящим кровопийцей. Реальная причина оказалась намного более прозаичной. Видимо, девушка заметила мою растерянность, ибо вскоре заволновалась и сказала: «Если вы считаете эту причину неправильной, учитель, я...» «Вовсе нет», — сказал я и попытался взять себя в руки. «Напротив, теперь я абсолютно уверен, что вы достойны пройти обращение, мисс Тали. Собственно, почему бы и нет? Кажется, все это время я относился к этому делу слишком серьезно. Хотя на самом деле в том варианте, в котором я сотворил вампиров этого мира, не было ничего дурного. Да, были некоторые минусы, например, невозможность находиться на солнце, но через пару сотен лет, когда Тали станет древним вампиром, они исчезнут. Впрочем, даже сейчас она могла просто использовать крем для загара. «Повернитесь», — попросил я девушку. Она кивнула и развернула для меня свою изящную шейку. После этого я немного подвинул краешек ее платья и вонзил в белое бархатное плечико свои острые зубы. Тали вздрогнула. Я готов был придержать ее, но в этом не было нужды. Девушка сохранила равновесие и даже не согнула спину. Как и во время потребления крови, во время обращения в тело жертвы вводится токсин. Только в последнем случае он содержит особенный компонент, который приводит к трансформации. Последнее происходило незамедлительно, хотя и вызывало определенную усталость. Когда Тали приподняла голову, она уже была вампиром. «Вот и все», — сказал я, достал платок и стер красные капли, которые остались у нее на плече. «Поздравлю». Девушка кивнула и поправила платье. Затем она встала, повернулась в мою сторону и хотела отвесить благодарственный поклон, но едва не свалилась на землю. Я придержал ее и посадил на скамейку. Тали, пошатываясь, стала потирать глаза. «Некоторое время вы будете чувствовать слабость и легкое головокружение. Это пройдет, но пока что вам следует расслабиться». «Хорошо», — кивнула девушка. «Благодарю вас». После этого мы еще некоторое время посидели на месте. Наконец Тали пришла и в себя, и я, придерживая девушку за руку, провел ее к остальным. Наконец я сказал собравшимся приступить к исполнению нашего плана. Сперва необходимо было связаться с верными людьми, которые прятались в качестве спящих агентов. Затем освободить всех остальных, кто находился в городской тюрьме, и заодно отправить сообщение на запад, чтобы силы роялистов под командованием герцога Бурже немедленно выступили нам на помощь. Ночь, война, еще только начинается. Для начала мы отправились на нашу новую оперативную базу. Использовать летний дворец в качестве последней было слишком опасно. Я был вполне уверен, что, как только паладины обнаружили его пропажу, они отправили сюда целую армию, чтобы найти своего магистра. Нам следовало убираться и как можно скорее, что мы, собственно, и сделали. В итоге в качестве штаба мы выбрали уже знакомое мне поместье рода Мансур. Последнее находилось неподалеку от столицы, и в его окрестностях проживала многочисленная прислуга и крестьяне, которые должны были превратиться в первичный костяк нашей армии. После того, как мы разместились в пределах поместья, между делом я снова представился Брюсу, дворецкому, правда теперь он несколько иначе воспринял мое заявление о том, что я был древним вампиром. Я стал отправлять аристократов собирать свою вотчину. Сперва думал приказать им прийти на безопасную точку сбора, но затем рассудил, что излишняя концентрация сил позволит противнику быстрее понять и отреагировать на наши действия. Поэтому я сказал новоявленному ополчению сразу отправиться прямо на место генерального сражения, в тюрьму. 62, иначе. На карте наша армия представляла собой больше дюжины небольших отрядов, которые проникали в город с разных направлений. С одной стороны, они были уязвимы, с другой у противника, который и так не отличался особенно хорошей организацией, попросту не было времени, чтобы отреагировать на каждый. Потери с нашей стороны были неминуемы, и в то же время некоторые из нас должны были явиться на место события и дать генеральное сражение возле тюрьмы, которая представляла собой полноценную крепость. Собственно, в прежние времена это действительно была крепость, старый замок, который использовали в качестве оборонительного сооружения, и который затем решили превратить в темницу. Когда пришли первые сообщения о том, что возле тюрьмы начинается сражение, я собрался, взял Тали и немедленно стал выдвигаться на место событий. Вообще генералу не полагается лично бросаться в сражение, но у нас был особенный случай. Я представлял собой не только лидера, но и сильнейшую боевую единицу. А еще у меня, Леона, были прекрасные актерские способности. Я даже обладал навыком чревовещателя, который сильно пригодился, когда я сделал вид, что мы не убили магистра, но что последний находится у нас в плену. На паладинов этот трюк не сработал, они были образцовыми культистами и готовы были сражаться до конца, но простые люди и солдаты дрогнули и стали сомневаться. Когда же сама королева сделала официальное заявление с вершины каменной цитадели, чаша весов таки склонилась в нашу сторону. Впрочем, даже тогда я оставался осторожным. Больше всего я боялся не восставших, но другого владыку. Последний мог оказаться кем угодно и когда угодно. В первую очередь он хотел уничтожить мою телесную оболочку, чтобы растерзать меня в мире серого тумана, но помешать нашим действиям он тоже явно будет не против. Благо, то ли потому что у него не получилось подобрать правильного момента, то ли потому что он восстановил свои силы, но за время сражения за столичную тюрьму он себя не проявил. После победы в этой битве мы смогли пополнить нашу армию роялистами и прочими неугодными новоявленной революции. Вооружить ее было несколько более проблематично. В тюрьме запрещалось хранить оружие. Поэтому следующая битва намечалась возле казармы, где противник собирал свои потрепанные, но еще многочисленные силы. За ней должна была последовать третья, четвертая, пятая. Это была долгая, очень долгая ночь. Даже я, бессмертный вампир, чувствовал себя уставшим, когда встречал восходи с балкона парламентарного дворца. Я стоял и наблюдал за солнцем, которое поднималось на горизонте пространного и старинного города. Утренний ветер приносил самые разнообразные запахи. Обыкновенно они были неприятными, города XVIII века в принципе не отличались своими ароматическими свойствами, но время от времени в них пробивались нотки пороха и дыма. В один момент я заметил вспышку в отдалении, затем услышал оттянутый грохот, видимо, взорвался очередной арсенал. Я повернулся и прошел в помещение. Прямо сейчас я находился в кабинете тайного советника. Последний был удобным и в то же время непримечательным. Я присел на кушетку из красного бархата и стал лениво перебирать бумаги. Вообще последнее, удивительная вещь. Когда мы только начинали нашу операцию, нам вообще не нужны были никакие документы. Тем не менее, стоило нам захватить здание столичного парламента вместе с королевской бухгалтерией, и они сами стали плодиться с невероятной быстротой. Причем на первый взгляд все эти отчеты были чрезвычайно важными и требовали незамедлительного внимания. Я цокнул языком и откинулся на спинку. В первую очередь следовало решить вопрос нашей репутации. Орден сильно ее испортил, когда заявил, что королева и остальные дворяне – вампиры. И проблема в том, что я не мог просто опровергнуть данное заявление. Сделать это было довольно просто, достаточно показать ее величество на солнце, крем для загара творит чудеса, а затем приказать стражникам бить палками каждого, кто посмеет сомневаться в ее человечности. Но для меня это было невыгодно. Мне, как владыке кошмара, напротив, следовало развивать идею вампиризма. В то же время почитать вампиров намного сложнее, чем божественного дракона или благородных стражей, защитников человечества. Как ни посмотри, мы – монстры. Вообще я совершил большую ошибку, когда решил отыгрывать именно вампира. Я сделал это необдуманно, потому что конкретно тогда эта роль показалась мне наиболее простой, и теперь мне приходилось пожинать горькие плоды моей нерасторопности. Сменить специализацию я тоже был не в состоянии. Мне бы хотелось подобрать более подходящую мифическую фигуру, с удовольствием стал бы отыгрывать ангела или алхимика, или великого волшебника, который строит магократию, но теперь, когда в этот мир проник другой владыка кошмара, сделать это было невозможно. Мы, наша вера, уже находились в противостоянии. Мы стояли на вершине мировой колонны и пытались сбросить друг друга вниз. Делать шаг назад при таких обстоятельствах довольно опрометчиво. Мне следовало развивать именно вампирскую тематику. Другой владыка это понимал. Именно поэтому он сотворил свой орден, а затем попытался выставить вампиров в дурном свете. А ведь мои вампиры были хорошими. Мы никого не убивали и пили кровь только по разрешению. Многие дворянские клубы творили куда более страшные бесчинства, и тем не менее я сильно сомневаюсь, что общественность поверит в эту историю после всего произошедшего и после многочисленных вампирских атак, которые подстроил орден. Я цокнул языком. Чрезвычайно неприятное чувство, знать, что ты прав, но при этом понимать, что в твою правоту никто не поверит. Можно было пойти ва-банк и попытаться превратить вообще всех людей в вампиров. Хотя нет, тогда человечество достаточно быстро вымрет с голоду, а если половину, или четверть. Мне следовало смотреть на вещи не с сиюминутной, но исторической перспективы. Тогда у человечества появятся две касты. Одна из них будет обладать необычайной силой и при этом будет совершенно зависима от другой. Так себе вариант. Рано или поздно разгорится Великая война, простые люди окажутся на грани истребления, вампиры начнут создавать фермы, чтобы выращивать последних. Хороший фильм, но повторять его в реальности, пускай и другой, не самая разумная идея. А если... Тук, мои мысли прервал немного неуверенный стук. Я принюхался и сразу узнал человека с другой стороны. «Входите, входите». Дверь приоткрылась, и на пороге показалась девушка в черном платье. «Здравствуйте, господин Леон», сказала Тали и сделала мне реверанс. «Я вам не мешаю?» «Вовсе нет, хотя я немного удивлен. Я думал, что вы поспите немного дольше. Как ваше самочувствие?» Лицо Тали было немного бледнее обычного, но в глазах мелькал едва заметный красный блеск. «Хорошо, я просто хотела поблагодарить вас, господин Леон», отводя глаза в сторону, сказала Тали. «Ох, не стоит, я всего лишь исполнил данное вам обещание». «Даже если так», проговорила девушка, после чего неуверенно шагнула вперед и поклонилась. «Что ж, если вы настаиваете, я принимаю вашу благодарность». «Нет, я бы хотела поблагодарить вас иначе». «Иначе?» 63. Сосуд. Я немного удивился и неожиданно почувствовал, что происходит нечто совершенно неправильное. Внутри меня натянулась звенящая струна тревоги. Я пристально посмотрел на Тали и вдруг понял, что с ней было что-то не так. Секунду спустя девушка шагнула вперед, сокращая дистанцию между нами до нескольких метров, и схватила шнурок, который свисал справа от нее. И тогда я наконец понял, в чем была проблема. Ее платье развязано, и стоило Тали немного потянуть, как верхняя его половина съехала в сторону. Моему взгляду немедленно открылась белоснежная кожа, тонкая, почти прозрачная, через которую проглядывались трепещущие голубоватые венки, и посреди которой краснели две розовые точки. Меня ошеломило всего на секунду, но этого было достаточно. Тали двинулась вперед, и ее белая кожа соприкоснулась с моей собственной через шелковую рубашку. Я почувствовал упругую выпуклость, почувствовал жар и не успел прийти в себя, как вдруг свалился на софу, а затем на мне стала извиваться бархатная анаконда, движения которой вызывали онемение в моих мышцах. Силой я вернул себе ясность сознания и посмотрел перед собой, но даже это не помогло мне собраться. На секунду я увидел прекрасное белоснежное лицо, водопады черных волос и ниже, мягкую грудь, которая упиралась в мою собственную. Затем красные глаза снова вспыхнули, блестящие розовые губы приоткрылись, и легкая трепещущая боль пронзила мою шею, словно по ней провели раскаленным лезвием. Передо мной мелькнули черные волосы, и вдруг все переменилось, и на секунду я увидел черноволосую девушку с хвостиком, которая улыбалась ослепительной улыбкой. В ту же секунду мое сознание прояснилось. Я схватил Тали за оголенные плечи, мягкие, как мука, и попытался отбросить ее в сторону. У меня не получилось. Девушка обрела невероятную силу и придавила меня к дивану. Ее зубы заострились и пронзили мою шею. Последовала вспышка боли, а затем омерзительный чавкающий и хрустящий звук. Она не просто пила мою кровь. Девушка намеренно вгрызалась в мое тело, перегрызая сонную артерию и прогрызая дорогу к моей гортани. У меня перед глазами побелело, затем потемнело. Я резко повернулся и рухнул на пол. Теперь я находился сверху и давил на Тали своим телом, но этого было и близко недостаточно, чтобы сбросить ее плотоядную хватку. Она пожирала меня как дикий зверь. Я немедленно выхватил булаву и уже собирался размозжить ее голову, но в последнюю секунду остановился. Нет, я не могу этого сделать. С моей стороны это было всего секундное замешательство, но уже вскоре я услышал хруст. Поле моего зрения накренилось. Тали обхватила меня обеими руками и стала разгрызать мою гортань. Кровь брызнула на мои губы. Я прохрипел: «Амонус Гранди». Тали замешкалась, но это было ненадолго. В данный момент девушка обладала силами по меньшей мере третьего ранга, а значит заклятие гипноза могло остановить ее всего на несколько секунд, и тем не менее этого было достаточно. Как только ее хватка на моем горле немного ослабла, я немедленно ринулся назад и поднялся на ноги. Кровь хлестала из моей шеи и разливалась на пушистый ковер. Перед глазами набухали темные пятна. А меж тем Тали пришла в себя и вскочила на ноги. Я заметил в ее руке пистолет и бросился в сторону в ту же секунду, в которую раздался выстрел. Кровавый смрад перемешался с запахом пороха и наполнил мои ноздри. Вспыхнуло серое облако. Я знал, что за ним притаился зверь, который готов был наброситься на меня в любую секунду, и силы которого ничем не уступали моим собственным. Наконец я заметил движение и немедленно выстрелил из собственного пистолета. Попал? Да. Я услышал характерный шлюп, который происходит, когда пуля вонзается в живую плоть. Древние вампиры, а силы Тали сейчас были сравнимы с моими собственными благодаря созданию, которое подчинило себе ее тело, по природе своей были довольно крепкими, но пулю остановить мы не в состоянии. Тем не менее, даже выстрел прямо в глазницу едва ли сможет убить ее или меня, только немного ранить. Сам я целился в шею, но куда попал, без понятия. Я пристально разглядывал серое пороховое облако. Последнее ослепило меня всего на пару секунд, но в сражении между двумя сверхъестественными созданиями они были сродни минутам. Все это время в моей шее пульсировала ужасающая боль. Я знал, что, если сейчас посмотрюсь в зеркало, то ничего не увижу, потому что был вампиром, но если я бы смог посмотреть на свое отражение, мне предстала бы тошнотворная картина. Под конец Тали откровенно отрывала от меня куски плоти. Она едва не прокусила мою кость. Еще немного, и я бы не смог подняться на ноги. Даже сейчас я немного пошатывался, и что самое неприятное, из моей раны непрестанно хлестала кровь. Для вампира кровь имеет, как это ни странно, немного меньшее значение, чем для простого человека. Обескровленные люди умирают, вампиры погружаются в спячку. Тем не менее, сейчас последняя была для меня равноценна смерти. Я чувствовал, как вместе с теплой жидкостью из меня струятся мои силы. В моем сознании стремительно сгущались тучи. С каждой секундой я становился слабее своего противника. Мне нужно было закончить эту битву, и как можно скорее. Тяжкая задача. Сейчас я не мог гарантировать даже свою победу. Наконец я заметил шелест с другой стороны при открытой двери в коридор. Я уже собирался ринуться в погоню, как вдруг Тали выскочила на середину комнаты и вытянула пистолет. На миг я подумал, что она не сможет выстрелить, потому что оружие было однозарядным, но уже в следующее мгновение внутри ствола мелькнула вспышка. 64. Беспощадным. В мой живот пришелся сильный удар, как будто в него выстрелили из пистолета. Да, походящее сравнение. И несмотря на это я бросился вперед. Затягивать сражение было опасно. Мне нужно было закончить все здесь и сейчас. Мой противник не собирался отступать. Несмотря на отверстие немного выше ключицы, из которого хлестала кровь, Тали находилась в лучшем самочувствии и была сильнее. Я и сам это понимал и вдвойне убедился, когда она приблизилась с такой быстротой, что я этого почти не заметил. Девушка выбросила руку в мое горло. Возможно, она хотела схватить его и свернуть мне шею, возможно, пробить его насквозь. Ее пальцы были уже совсем рядом, когда я прокричал про себя: «Амонус Гранди». В следующую секунду нечто обволокло и стиснуло мою гортань. Но это была вовсе не рука Тали, но заклятие третьего ранга, деревянная кожа. Пальцы Тали вонзилась в нее на пару миллиметров и застряли. Я немедленно воспользовался этой заминкой и, прежде чем она успела вырваться, со всей силой зарядил ей булавой по плечу. В этот момент я запросто мог ударить ее по голову. Совершенно не обязательно, что мой удар попал бы в цель, но зато я мог бы закончить нашу битву здесь и сейчас. Я не стал этого делать. Почему? Потому что идиот. Плечо Тали разлетелось на мельчайшие осколки, но при этом ее другая, свободная рука вонзилась в мой живот. В нем и так была небольшая дырка, которую оставила пуля. Тали вонзила в нее свои заостренные ногти и запросто, словно воздушный шарик, проколола мой желудок. Меня немедленно скрутило, и тем не менее я не позволил боли и слабости взять над собой верх. Действовать нужно было здесь и сейчас. Булава звездомаха обладает удивительным свойством. Ей не нужно замахиваться. Достаточно притронуться к своей цели, и последнее разлетится на куски. Я все еще мог коснуться головы Тали. Это был мой единственный шанс, ведь если я сейчас проиграю, если Леон погибнет, мне придется оставить тело своего носителя. И тогда я вернусь в пространство серого тумана, где противник немедленно растерзает мою душу. Я сражался не только ради этого тела, я сражался ради самого себя и всей вселенной. Мне нужно было победить, даже если ради этого мне придется быть беспощадным. Щелк, Алекс. Все произошло за считанные секунды. Сперва я увидел темную королевскую спальню и черноволосую женщину, которая, словно прекрасная жемчужина, была ослепительна даже на белоснежных покрывалах. Она смотрела своими ясными голубыми глазами прямо на меня. Затем все переменилось, и я увидел эти же глаза, залитые капельками слез и сверкающими гневом. Женщина держалась на расстоянии от меня и придерживали за плечи маленького мальчика. Они смотрели на меня. Испуганные глаза ребенка тоже были синим, но другими, более темными, как море во время бури. И вдруг вспыхнуло пламя. Мать и сын превратились в два обугленных скелета. Их глазницы заполонило пламя. Они все еще обнимали друг друга, а я стоял перед ним и чувствовал, как жар и пепел неумолимо опаляют мою плоть. «Беспощадным», — прошептали мои губы, покрытые слоем серого пепла. «Я должен быть беспощадным». Вспышка. Я повернулся и посмотрел на девочку, которая сидела рядом со мной на диване. Ее темные глаза отражали телевизор. Она смотрела его как завороженная, не двигаясь и почти не моргая, и казалось, что я запросто могу посмотреть весь фильм в ее зрачках. Когда пробежали титры, девушка, все еще немного ошеломленная, повернулась и посмотрела прямо на меня. Я держал руки на ее хрупкой белой шейке. «Дядя», — рассеянно проговорила Таня. Я чувствовал ее трепещущие венки, чувствуя биение ее сердца, чувствовал, как тонкие косточки извиваются под моими пальцами. Мне стоило приложить малейшие усилия, повернуть и все закончится. И тогда я сделаю то, что должен. Спасу себя, спасу мир, стану беспощадным. Я запросто мог ударить Тали булавой по голове и размозжить ее череп. Тогда бы я победил. Леон был серьезно ранен, но вампир мог достаточно быстро восстановить свои силы. Мне просто нужно было выпить кровь, хотя бы даже трупа самой Тали, и вскоре я был бы на ногах. Пусть это будет мне уроком. В следующий раз нужно быть осторожней. Возможно, мне и вовсе следует спрятаться до момента, когда я точно буду уверен, что моему противнику пришлось оставить материальную реальность. Это вызовет некоторые проблемы среди вампиров, но и пусть. Моя собственная жизнь была важнее. В конце концов, от меня зависела судьба вселенной. Я не могу раскидываться ею почем зря. Не ради целого мира, не ради одной единственной девушки. Верно, верно. И тем не менее в последнюю секунду я заставил булаву исчезнуть. Затем, не теряя времени, я оставил свою оболочку и ринулся в мир серого тумана. Сражаться в теле Леона в его текущем состоянии было бессмысленно. Мой единственный мизерный шанс был в том, чтобы попробовать сбежать из этого мира быстрее, чем противник успеет меня поймать. Впрочем, особой надежды на это у меня не было, и уже вскоре я убедился, что мои мрачные прогнозы были оправданы. Стоило вокруг меня сгуститься серому туману, и я почувствовал присутствие, которое немедленно разрослось до необозримого масштаба. Словно передо мной резко выросла гора. Нет, словно передо мной выросла целая вселенная, единственная тень которой давила на меня, как Эверест. Я не мог пошевелиться, не мог даже дернуться в ее присутствии. Я попытался сосредоточиться на своем пальце, но это было бессмысленно. Я прекрасно понимал, что, даже если вернусь прямо к порталу, который вел в дом на берегу, пройти в него у меня не получится, ведь его уже закрыли щупальца этого сознания. Они закрыли собой весь мир. Казалось, монстр заполонил собой абсолютно все пространство данного измерения, а затем набросился прямо на меня. 65, или нет? Я стиснул зубы и вызвал в своем сознании образ золотого дракона. Затем я обратился в стража, стального титана, но все это было бесполезно и даровало мне лишь мимолетную отдушину. В меня устремились потоки веры из трех миров, но перед лицом моего противника они были словно весенние ручейки на фоне бушующего моря. Я чувствовал давление не только снаружи, но и внутри, в своем сознании. Это было странное, немного удивительное чувство, как будто мои мысли исчезали, не успевая завершиться, и на смену им приходили другие. Точно сама реальность, сами воспоминания, которые хранились в моей голове, проходили невиданную трансформацию. Мне требовалось все больше и больше веры, чтобы поддерживать хотя бы подобие стабильности внутри своего сознания. В один момент я увидел половину человека. Мне следовало догадаться, что это был он. Он стоял прямо передо мной. Он стоял слева от меня. Он представлял собой половину моего тела, которая постепенно пожирала другую. А может, все было наоборот. Может быть, все это время это я был паразитом, от которого мне, ему, нужно было избавиться. Я не понимал. Я не мог определиться. Потоки моей веры становились все более обрывочными. Теперь они напоминали вспышки, которые время от времени, каждую секунду, каждые две секунды, каждые три секунды, зажигали мое сознание, а потом затухали. И каждый раз, когда происходила такая вспышка, я чувствовал, как в меня зарываются огромные серые щупальца. Каждый раз они становились все больше. Каждый раз они все глубже забуривались в мои воспоминания. Вспышка, вспышка, вспышка, смех. Кто это смеется? Я, потому что совершил такой глупый просчет, потому что пожертвовал своей жизнью и всей вселенной ради ничего, или он, или это была его издевка. Вспышка. Хе-хе-хе-хе. А ведь я мог этого не делать, но я, ты, сделал и зачем? Просто так, глупец, идиот, ведь она все равно умрет, он, я, все равно ее убьет. Кто бы мог подумать, что я так быстро проиграю? Знаю, знаю, он сохранит мое сознание, всего на пару секунд, чтобы я своими глазами увидели, как он, я, разрываю ее на куски. Будет смешно, правда? Будет забавно, правда? Тогда ты, я, почувствуешь настоящее отчаяние. В следующую секунду снова пришла ясность, и я понял, что именно со мной происходит. Смех, издевки, все это мой враг использовать, чтобы выбить меня из колеи. Он пропитывал ими мое сознание и тем самым делал его более удобным для поглощения. В этом плане он напоминал одно из тех созданий, которые пропитывают свою жертву желудочным соком еще прежде, чем ее проглатывают. Впрочем, с некоторой точки зрения он меня уже проглотил. Я ничего не видел и не слышал. Моя душа превратилась в маленькую керосиновую лампу, которая опускалась в пучину бушующего океана. Уже совсем скоро масло, вера, закончится, и огонек погаснет. Мне нужно было использовать это мгновение ясности, чтобы найти выход из своего положения, но что я мог, мой противник был силен, даже сильнее, чем я предполагал изначально. Я чувствовал за ним вес тысячи миров, я чувствовал за ним тысячелетия. На фоне этого созданиями мои собственные силы были совершенно ничтожны. Возможно, у меня изначального не было ни единого шанса на победу. Возможно, я пришел слишком поздно. Мои предшественники давно поделили между собой пространство серого тумана и теперь боролись за титул главного безумца. Каждый из них держал увесистый кусок пирога, я, единственную крошку. Возможно, все это происходило не в первый раз. Сколько из нас побывало в доме на берегу? Сколько из нас стали владыками кошмара? Сперва я думал, что не больше дюжины, но теперь у меня появились сомнения, что если нас были сотни, тысячи, десятки тысяч, год за годом мы пожирали друг друга, и теперь остались только самые сильные и упитанные и я. Последний отголосок, последняя песчинка в часах, которые, секунда за секундой, отмеряли больше миллиона лет. Еще раз, зачем я об этом думаю? Может, потому что он внушает мне все эти мысли? Может, он хочет показать мне, что сопротивление бессмысленно, что мне стоит расслабиться и позволить ему поглотить мое сознание? Странно, если бы он был совершенно уверен в своих силах, он бы не стал так отчаянно пытаться подавить мою веру. Неужели он чего-то боится? Неужели есть некая вероятность, некий минимальный шанс, что я смогу освободиться? Нет, он просто не хочет заработать себе несварение. Впрочем, прибавляет он, у меня действительно был шанс. Великая война продолжает уже так долго, что время больше не имеет в ней ни малейшего значения. А значит, я действительно мог обрести достаточную силу, чтобы сравняться с ними. Но я не справился. У меня не получилось, и теперь меня ожидает верная смерть. И снова мое сознание погружается в черную пучину. Я вижу Тали, я вижу свою жену, я вижу свою сестру, я вижу Таню. Неужели я совершил ошибку? Неужели мне следовало быть беспощадным? Тогда, будь у меня еще один шанс, я бы изменил свое решение. Нет, ответ вспыхнул в моей душе словно последний, тусклый, едва заметный огонек. Нет, даже если это правильно. Нет, даже если необходимо. Нет, даже если это единственный способ спасти мир. Нет. Почему? Потому что я не хочу больше разрушать ничего и никогда. Это были обрывочные, мимолетные мысли, которые медленно и неумолимо, словно искры, опускались на темные воды бушующего моря. Я был уверен, что они погаснут в любую секунду, и вместе с ними исчезнет моя душа. И вот они опустились под воду, и тут, 66, Вера. И вдруг я почувствовал трепет, после чего мои мысли стали разгораться все ярче и ярче. Я хочу спасти мир. Я хочу спасти Тали. Я хочу спасти Таню. Я не собираюсь приносить жертвы. Я не собираюсь делать выбор. Искры моего сознания вспыхнули и замелькали. Словно золотистые звезды разгорались они среди темного моря, пронзая его черные гущи своим ослепительным светом. Вместе с ними образы стали проноситься у меня перед глазами. Я увидел кабинет моего предшественника. Я увидел его записную книжку. Я увидел извилистые черные буквы на пожелтевшей от времени странице. Испытание. Выбор. Затем все переменилось, и я снова увидел Тали. Девушка сидела на коленях перед моим потрепанным телом и разливали горькие слезы. Кажется, это был первый раз, когда я или он видели, чтобы она плакала. В ярком сиянии свечей ее слезы обретали рубиновый лоск. И снова все переменилось. Все менялось с невероятной быстротой. Я увидел старика, который стоял на вершине волшебной академии и наблюдал последние секунды своего мира. Я услышал его просьбу. Я увидел девушку с непомерно длинными волосами, которая лежала на больничной койке, а затем открыла веки, приподнялась и посмотрела на меня своими туманными глазами. Я увидел золотистого дракона, крылья которого рассекали чистый небосвод. Я увидел другие сцены. Их были десятки, сотни, тысячи, миллионы. Я увидел самые разнообразные миры, обитатели которых ели, пили, спали, гуляли и заводили детей, вели свои обыденные жизни. И все они верили в божество или его отсутствие, в науку или высшие силы, в справедливость, правду, дружбу, любовь и то, что все определенно будет хорошо или по меньшей мере нормально. Последняя вера была почти незаметной и в то же время вездесущей. Все они верили в нормальное. Все они верили в то, что их миры обладают определенным смыслом. Все они верили, что все было, как оно было, что все так, как оно есть, и что все будет, как оно будет. Это была простейшая вера, которая объединяла все разумные создания. Это был каркас, который пронзал и скреплял стенки мироздания. И сейчас, на единственный миг, я смог прикоснуться к этой вере. Я не собираюсь приносить жертвы. Я не собираюсь разрушать. Я хочу оставить все как оно есть. Наконец я увидел последнюю маленькую искру, которая опускалась на поверхность бушующего моря. Вот она прикоснулась к нему, и весь великий черный океан вспыхнул и заревел от боли. Когда я пришел в себя, то услышал ужасающий крик. Не теряя ни секунды, я протянул руки и схватил противника за горло. Половина человека оказалась у меня в руках. Теперь я увидел, что именно он собой представляет. Желание. Он хотел захватить мое сознание и сознание всех живых и разумных созданий по вселенной. Возможно, таким образом он хотел заполнить пустоту внутри себя. Возможно, он считал, что мир будет совершенным, если все станут частью единого целого. Возможно, он просто был голоден. Возможно, у него был странный фетиш. Мне было все равно. Я не собирался разбираться в сознании безумца. Я сильнее надавил на его шею. Мои руки покрылись яркой золотистой чешуей. Он ревел и пытался вырваться, отчего удерживать его было все сложнее и сложнее. Все это время я чувствовал великую веру, которая пронзала мое сознание, и в то же время она не была моей собственной. Она была похожа на радиосигнал, на который ты настроился случайно, и который так и норовит рассыпаться под влиянием помех. У меня было два варианта: повернуться и сбежать, либо я сосредоточился и позволил новоявленной вере пропитать мое сознание. Мои руки вспыхнули еще ярче. Теперь они напоминали раскаленное золото. Монстр отчаянно пытался вырваться на свободу. Казалось, мне приходилось удерживать бешеную реку. Снова и снова он отправлял в мое сознание многочисленные образы, пытался сбить меня с толку, заставить сомневаться, подорвать связь, которая царила между мной и этой вездесущей верой. Но для этого он открывал мне самого себя, пытаясь прорваться к моей психике. Он расчехлил передо мной свое собственное сознание и свое безумие. И я давил на него, я сжимал его все крепче и крепче, пока его озлобленный рев не превратился в отчаянный крик. В один момент я заметил, что он больше не пытается на меня давить. Напротив, он понял, что зашел слишком далеко, и теперь пытался закрыться, вырваться, сбежать. И снова передо мной встал выбор, и снова я принял решение незамедлительно. Я вскинул руку, а затем вонзил прямо в его трепещущее сердце. На самом деле все мои действия были не более чем отражениями более сложного психологического процесса. Сражения между владыками кошмара происходили на более глубоком уровне, нежели материальные, даже тот, из которого состоял серый туман. В первую очередь это было психологическое противостояние. Когда я приблизил руку к его сердцу, на меня нахлынуло совершенное безумие. Он снова попытался захватить мое сознание. Он пожирал меня, словно неистовая буря. Он старался убедить меня, что это была ловушка, что все это время я был его марионеткой, что моя победа была иллюзорной, и что он даровал мне ее, даровал мне иллюзию надежды с единственной целью раздавить меня раз и навсегда. Чтобы человек разбился в лепешку, нужно сперва поднять его на гору. Я не обращал внимания на его истеричный смех, и вскоре он прекратился, когда я схватил, а затем стиснул его трепещущее сердце. Тогда я снова услышал рев, а затем почувствовал, как передо мной поднимается последняя, самая неистовая волна безумия. Я приготовился встретить ее, но в этот самый момент сила веры, которая все это время мне поддерживала, наконец выскользнула у меня из рук. 67. И помощь. С самого начала она не была моей собственной. Мне просто повезло на нее настроиться. С моей стороны это была огромная удача, но даже у нее были свои пределы. Я мысленно вздохнул и разжал свои сверкающие пальцы. В следующую секунду монстр вырвался на волю, а затем исчез. Если бы он задержался еще на некоторое время, то, вероятно, мог устроить мне серьезные проблемы, но я знал, что он не станет этого делать. Наши чувства все еще были немного связаны, и прямо сейчас он испытывал неистовый ужас. Когда он просочился через портал в другую реальность, я опустил голову и посмотрел на свое тело. Золотистое сияние стремительно тускнело. Я закрыл глаза и снова попытался сосредоточиться на вере, которая тоже выветривалась из моего сознания, но сделать это оказалось непросто. Теперь она казалась мне туманной, словно нечаянно забытая мысль или сон, который тускнеет в лучах восходящего солнца. Мне сильно повезло, что я смог поймать ее в самую необходимую секунду, но я был совершенно не уверен, что смогу сделать это еще раз. Более того, я был уверен, что у меня не получится этого сделать, по крайней мере прямо сейчас. Если бы человек-половинка вернулся, или передо мной появился другой владыка, они бы запросто смогли поглотить мое сознание. Мне следовало как можно быстрее вернуться в материальную оболочку. Я посмотрел вниз и увидел Леона, распластавшегося на земле. Рядом с ним проглядывались туманные очертания девушки, которая сидела на коленях. Я протянул руку, туман развеялся, и светлое личико вспыхнуло мириадами слез. Я посмотрел на него, на красные глаза, на розовые щечки, на покусанные губы и невольно вспомнил Таню. Если так подумать, она и Тали были немного похожи. Может, именно поэтому я решил спасти ее несмотря ни на что? Забавно, если так, в некотором смысле я был помешан на своей племяннице. Случайной девушке достаточно было проявить хотя бы малейшее сходство с последней, и я сразу готов был уничтожить ради нее вселенную. У нас были не самые здоровые отношения. Я вздохнул и почувствовал болезненную дрожь во всем своем теле. Тали вздрогнула вместе со мной. Ее блестящие заплаканные глаза стали широкими, как у ребенка. «Господин Леон», — проговорила девушка, — «все в порядке, Каха, почти». Чувство было такое, будто в мои легкие засыпали битое стекло. Интересно, почему? Насколько я помню, главная рана находилась в районе живота. Наверное, особенности вампирской биологии. Забавно, что я, творец вампиром, не имею ни малейшего понятия, как мы, собственно, устроены. Я прокашлялся и попытался приподняться. У меня получилось, хотя и со скрипом. Талия отпрянула и прикусила губы. Она смотрела на меня как на хрупкую вазу, которая раскачивается на высоком пьедестале. Она едва не бросилась на помощь, когда я поскользнулся на кровавой луже, но я вовремя придержал себя за ближайшую софу и присел. Фух, ну, встать с нее у меня сегодня точно не получится. Я посмотрел на Тали немного мутными глазами и выдавил улыбку. Тем самым я хотел успокоить девушку и показать, что все в порядке, но мои действия возымели обратный эффект. Тали вздрогнула и покосилась в сторону. Я невольно глянул в сторону зеркала, надеясь оценить свое состояние, но ничего не увидел. Иной раз быть вампиром довольно проблематично. Я покачал головой, голова закружилась, и попросил Тали, чтобы она скорее доставила свежую кровь. После того, как мы захватили дворец, нашлось множество человек, которые готовы были предоставить ее по собственной воле. Мы могли питаться пленниками, но это было немного неправильно и плохо повлияло бы на имидж добрых вампиров, который я хотел построить. Тали быстро кивнули и уже хотела броситься в коридор, когда моя голова на секунду прояснилась, и я сказал ей: «Стойте». Девушка немедленно повернулась и сцепила руки, нервно покалывая подушечки пальцем своими заостренными и кровавыми ногтями. «Сперва стоит одеться». «Да, хорошо, конечно», — затараторила Тали и только сейчас заметила, что выше пояса была совершенно голой. Ее наготу немного прикрывали кровавые разводы, но только немного. Девушка могла бы смутиться, но сейчас ее, видимо, занимали более тревожные мысли. Она быстро поправила свое платье и, все еще кровавая, аки злодей ужастика, выбежала в коридор. Я выдохнул и опрокинул голову. На самом деле у меня все еще было много дел, даже очень. Мне нужно было понять, что именно я тогда сделал, что позволило мне завладеть столь могущественной верой. Нужно было это повторить, нужно было оставаться осторожным. Если противник попробует вернуться или на смену ему придет другой владыка кошмара, нужно было проследить, чтобы наша борьба против мятежников прошла успешно. Дел было много, очень много, и тем не менее я хотел использовать те немногие минуты спокойствия, которые выдались мне прямо сейчас, и которые постепенно таяли по мере того, как окровавленная Тали бежала по коридору, чтобы немного отдохнуть. Вскоре Тали вернулась и принесла сразу несколько баночек с теплой, еще не свернувшейся кровью. С ней подоспели Рошель, Катрина и еще несколько обеспокоенных человек. Даже моя горничная, Эстель, которая стала предлагать мне свою собственную кровь. Когда я немного пришел в себя, они отпустили цепь, на которой, точно бешеную собаку, держали свое любопытство, и стали спрашивать, что именно со мной произошло. Тали в этот момент рассеянно ретировалась в сторону. 68, вот как. Я прокашлялся и ответил, что виной всему была особенная вампирская магия. Другой древний вампир завладел телом Тали и заставил ее на меня наброситься. Все удивились. Другой древний вампир, но зачем ему это? Рассеянно спросил Рошель. Все остальные задавались этим же вопросом. Нельзя прожить несколько сотен лет и не нажить себе нескольких врагов. Вы помните, что некоторое время орден использовал других, диких вампиров, чтобы испортить нашу репутацию? Заметил я уставшим голосом. Можно было сказать, что сам орден применил некую особенную силу, чтобы подчинить сознание Тали, но в таком случае я приписал бы своему противнику слишком опасную способность. Намного логичнее было обыграть происходящее в свою пользу и сделать вид, что только мы, вампиры, умели делать такие вещи. После этого я заявил, что во время нашей схватки ранил душу своего противника, так что последний едва ли мог повторить свое нападение. Затем я повторил Тали, что она была совершенно не виновата, и что любой мог оказаться на ее месте. Более того, я прибавил, что именно благодаря сопротивлению, которое девушка оказывала душе моего противника, я смог избежать особенно страшного ранения. Это было не совсем так, но хотелось приподнять ее настроение. По крайней мере, Катрина, а затем и Рошель, на которого она бросила строгий взгляд, в это поверили и отвесили Тали благодарный поклон. После этого мы обсудили текущую обстановку. Сражение против армии восставших еще продолжалось, однако на западе силы герцога Бурже смогли прорвать дезорганизованные рубежи паладинов. С его поддержкой наша победа станет вопросом времени. Это было хорошо, потому что после недавнего сражения я чувствовал невероятную усталость. В первую очередь битва против другого владыки потрепала мою душу. Я мог восстановиться, разумеется, но сделать это в условиях непрестанного давления со стороны материального барьера было немного проблематично. Песочные часы разбились, и теперь мне следовало поскорее вернуться в дом на берегу. Поэтому я дал несколько последних увещаний, в том числе самому Леону, присутствие которого становилось все более вещественным в моем сознании, и уже собирался погрузиться в дрему, как вдруг заметил Тали. Все остальные вышли в коридор, и только девушка, опустив голову и покусывая губы, оставалась на месте. «Вас что-то беспокоит, Тали?» – спросил я немного хриплым голосом. «Я хотела еще раз попросить у вас прощения, господин Леон», – на одном дыхании сказала девушка. «Не стоит. Как я уже говорил, в этом нет вашей вины. Напротив, именно сила вашего духа позволила мне одолеть моего противника. Я лукавил, но не совсем. Действительно, если бы на месте Тали был кто-либо другой, едва ли бы я испытал такие же сомнения, прежде чем размозжить его голову. Я добрый человек, но собственную жизнь люблю больше, чем чужую. Тем не менее, в таком случае я не смог бы ранить своего противника, и не почувствовал бы силу веры, которая наполнила меня во время битвы. Последнее имело огромное значение. Возможно, это был мой единственный шанс на победу против них. Так что в некотором смысле Тали повысила вероятность выживания Вселенной. Девушка смиренно кивнула, после чего поклонилась. «И все же я благодарна вам всем сердцем и душой». Я кивнул. «Пускай, но право, надеюсь, в этот раз вы обойдетесь словесной благодарностью». «Слове, разумеется». Тали сморгнула, а потом, видимо, вспоминала, что представляла собой ее прошлая благодарность, и немедленно опустила глаза на землю. Девушка снова поклонилась и вышла за дверь. Я покачал головой, усмехнулся и закрыл глаза, позволяя своему сознанию погрузиться в неизбежную дрему. В доме на берегу меня встретила Ха и сразу взглядом показала на шахматную доску. «Ничего не поделаешь, я принял ее предложение, и на протяжении нескольких партий мы обсуждали положение дел в мире Ямато, а также ее собственную и, мою собственную, жизнь. Время ускорилось, и с момента моего прошлого визита прошел почти целый год. Мир немного оправился после вторжения Вестника. Экономика все еще оставляла желать лучшего, и пройдет немало времени, прежде чем люди смогут очистить материк от радиационного и химического заражения, но по крайней мере они планировали это сделать. По крайней мере теперь у них появилась надежда. Ха тяжко было найти себя в человеческом обществе. Люди смотрели на нее с подозрением. Тем не менее, у нее были друзья. Например, Мурасаки, которая навещала ее почти каждый день и даже научила ее плавать, и Ямато. По правде сказать, слышать про нее было немного странно. Я провел в ее сознании довольно много времени, так что мы, как бы, были знакомы, и в то же время мы ни разу не говорили с глазу на глаз. Возможно, это следует исправить, но потом. Сейчас я был слишком потрепан, чтобы устраивать очередную экспедицию, пускай даже в свой собственный мир. В один момент темы для разговора подошли к завершению. Мы продолжали играть. Шестую партию, седьмую, восьмую. В один момент я понял, что проигрываю. Это несколько привело меня в чувство. Я быстро исправил положение, поставил мат и глубоко вздохнул. Ладно, хватит оттягивать неминуемое. Все равно рано или поздно мне придется вернуться в свой мир. Лучше сразу выпить горькое лекарство и не теребить себе нервы. Мы сыграли последнюю партию, ничья, после чего я поднялся и сказал: «Ну, я пошел». Ха посмотрел на меня и медленно кивнула. Туманные спиральки в ее глазах медленно кружились. «Удачи, Ямато». 69. Странность. Я улыбнулся кривой улыбкой. «Спасибо, явно не помешает». Наконец я отправился в свою комнату. Мелькнула идея выйти из дому и снова посмотрел на лес под фиолетовым небом, но я сдержал себя и свалился на кровать. Вскоре я почувствовал, как мое сознание неумолимо, словно песчинка, попавшая в водоворот, закручивается в глубокую дрему. Проснулся я в полутьме, и сперва подумал, что еще стояла ночь. Все же заснул я в несколько необычное время, но затем посмотрел в сторону окна и увидел утренний свет, который пробивался через трещину в шторах, не моих, других, и квартира была другая. Я лежал посреди зальной комнаты своей сестры. Я приподнялся, поставил ноги на ковер и проверил время на телефоне. 06:41. Рано, даже для меня. Может, еще чутко вздремнуть? Нет, сейчас это было опасно, и вообще странным образом я чувствовал, что прекрасно выспался. Я приподнялся и направился на кухню. Последняя находилась совсем рядом. От зальной комнаты ее отделяла только барная стойка, которая служила в качестве своеобразной перегородки. В холодильнике нашлись все продукты, которые мы купили после переезда. Недолго думая, я достал пачку яиц и стал готовить яичницу. Для завтрака было еще рановато, но мне все равно хотелось занять руки и по совместительству желудок. Наконец я поел, было вкусно, и откинулся на спинку стула. Вообще сейчас отличное время, чтобы подумать, что именно я собираюсь рассказать Ане и Тане. Я обещал поведать правду, но ведь ее тоже сперва следует облечь в удобоваримую форму. Некоторые предпочитают порошок, другие – таблетки. И еще такой вопрос, что именно мне следует рассказать? Не то чтобы я хотел что-то утаить, просто некоторые моменты, вроде моего прошлого в лице безумного императора, им знать совсем не обязательно. Кстати говоря, вы – реинкарнация моей жены и сына, которых я сжег на костре, не самая приятная тема для обсуждения. К тому же Таня наверняка спросит, кто она, жена или сын. Не очень хочется переводить разговор в это русло. В итоге даже сам процесс спланирования будущего разговора оказался предельно болезненным. В один момент я решил сделать перерыв и добрые 20 минут просто смотрел в пустоту перед собой, пока не услышал скрип. Я повернулся и увидел, как двери спальни приоткрылись, и в зальную комнату вышла Таня. Ее волосы были развязаны, глаза заспаны. На ней была белая майка и трусы, и больше ничего. Совершенно меня не замечая, она, понурив плечи, лениво побрела вперед. Я наблюдал. Таня пересекла зал, зашла в ванную, вышла, пошла назад и уже стояла возле софы, как вдруг остановилась и прищурилась сперва на приоткрытую штору, а затем, прямо на меня. Повисла тишина. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. Темные глаза Тани немного расширились. Наконец она покраснела и с криком: «Кья, извращенец!» бросила в меня подушку и убежала назад в свою комнату и захлопнула дверь. Подушка приземлилась посреди кухни. Я подобрал ее и снова положил на софу. Потом задумался. На самом деле Таня повела себя немного странно. В смысле, разве она не должна была сказать нечто вроде: «Привет, дядя». Не обращая внимания на свою не самую презентабельную внешность, или сразу попросить меня завязать свои волосы. Странно, очень странно. У меня появилось дурное предчувствие, которое стало еще сильнее, когда через пару минут Таня снова показалась из своей комнаты. Ее волосы уже были завязаны, хотя и неряшливо, что говорило о том, что завязала она их самостоятельно. Почему? На ней все еще была майка, но другая, не такая помятая, и домашние шорты. Не говоря ни слова, девушка прошла на кухню и присела за стол. Повисла тишина. Странно, очень странно. Обычно в это время она говорила нечто вроде «Привет, дядя» или «С добрым утром», но теперь Таня молчала. Добрую минуту я наблюдал за тем, как она тыкает в телефон, пока девушка не пробурчала: «Когда завтрак?» «Проголодалась, просто время такое», — немного недовольно ответила Таня. Чувствуя смутные сомнения, я стал возле сковородки, при этом продолжая краем глаза поглядывать на девушку. Обычно она сама косилась на меня в такие моменты, но сейчас Таня разглядывала стол, стул, картину на стене и магнитики на холодильнике, совершенно не обращая на меня внимания. Даже когда я поставил перед ней готовую яичницу, она в первую очередь посмотрела именно в тарелку. «Недостаточно солено», — пожаловалась Таня. «Я передал соль и мало перца, затем перцы молку». Девушка насыпала того и другого и стала поедать яичницу. В один момент она нахмурилась, посмотрела на меня и спросила: «Чего пялишься?» «Любуюсь своей красивой племянницей», — ответил я механическим голосом. Таня вздрогнула и на секунду покраснела. Вот как? Но затем резко помотала головой и прохрипела: «Извращенец». Меня точно молнией ударило, но в этот же момент у меня стали зарождаться подозрения, что именно происходит. А что, если нет, не может быть? Но если, есть только один способ проверить мою теорию. Я резко поднялся и прошел к Тане. Девушка вздрогнула на своем стуле. «Чего?» — спросила она, отворачиваясь в сторону. «Таня», — сказал я глубоким голосом, — «посмотри на меня». Она, со скрипом, повернула голову, и я немедленно посмотрел в ее большие черные глаза. Затем, ничего не говоря, я стал медленно наклонять к ней свою голову. Таня вся затрепетала, затрепетали ее мягкие розовые губы. Я делал вид, что целился именно в них, на самом деле намереваясь в последнюю секунду поцеловать ее в лоб, и между нами оставалось всего несколько сантиметров, как вдруг раздался щелчок, и в другом конце зальной комнаты приоткрылась дверь. Я хотел немедленно отпрянуть, но Таня оказалась быстрее. Девушка бросилась назад и немедленно полетала на пол вместе со своим стулом. Я тут же попытался схватить ее на руки, и у меня получилось, но затем сам стул перевернулся и врезался в мои колени. Вместе с ним перевернулся весь мир. В следующую секунду я уже лежал посреди пола. Сверху доносились испуганные крики: «Дядя, дядя!» А в районе моего затылка разливалась липкая и жгучая субстанция. Было больно. 70. Ответ. 20 минут спустя я лежал на диване и уныло поглаживал пропитанный зеленкой пластырь, который Аня прилепила на мою шишку. После этого ей срочно пришлось направиться в налоговую. Единственная причина, почему она проснулась так рано утром, и в данный момент мы с Таней были в квартире в полном одиночестве. Девочка сидела на кресле возле софы и с виноватым видом теребила пальцы. Я вздохнул и сказал: «Ты здесь ни при чем, знаю», — резко отозвалась Таня. «Это целиком и полностью твоя вина». Я вздохнул и потер переносицу. «И все-таки», — я цокнул языком. «Что это такое было?» «В смысле?» — удивилась Таня. «Твое поведение». Девушка неловко улыбнулась, приподняв голову, но продолжая избегать моего взгляда. «Просто я подумала, что, если образ прилипчивой племянницы не работает, можно притвориться недотрогой, которая тебя ненавидит, чтобы дядя заволновался и сам попытался пойти на сближение. У меня получилось», — быстро прибавила Таня. «Даже очень». Ее щеки покраснели. «Ладно», — я вздохнул. «Просто больше не так не делай, договорились?» Таня приоткрыла губы, закрыла. «Договорились, Таня?» «Нет», — прошептала девушка. «Почему?» Я сложил руки у себя на груди и вдруг, к своему удивлению, понял, что испытываю раздражение. «Потому что», — ответила Таня. «Что значит «потому что»?» «Мне надоело». «Что?» Она поджала губы и опустила голову. Прямо как маленькая девочка, которая не хочет продолжать разговор. Хотя, казалось бы, ей было уже 14, скоро 15 лет. «Таня, я расскажу». «Говори, не тебе, я про другое». У меня появилось дурное предчувствие, а в голове немедленно пронеслись мириады вариантов, что именно она может рассказать. «Я расскажу, что ты мне нравишься, и что я тебя люблю. И кому ты это расскажешь?» «Маме». Я опешил. «И классному руководителю, и всем друзьями. Запишу видео и выложу в интернет. Интересный план. Начнет с того, что у тебя нет никаких друзей. Как будто у тебя они есть», — буркнула Таня. «Туши. Во-вторых, хочешь, чтобы меня посадили? Ты ничего со мной не сделал. Тебя не посадят. Я говорю только про свои чувства». «Зачем?» Таня поерзала на кресле, немного выпрямила сгорбленную спину, продолжая, однако, избегать моего взгляда, и заговорила. «Потому что тебя это волнует». Я сморгнул. «Что про меня думают другие люди, общество и мое будущее?» — прибавила она состоятельным голосом. «Поэтому, если я расскажу всю правду, больше этой проблемы не будет». Отвисла челюсть. Я давно встречал это выражение в различных книгах и всегда считал дурацким, давно истертым штампом, который не имеет ни малейшего отношения к реальности. Нечто вроде живота, который урчит, когда герой литературного произведения испытывает голод, хотя в действительности это скорее признак несварения. Но теперь все изменилось. Теперь я действительно почувствовал, будто у меня отвисла челюсть, будто мне ее сломали, и она в любой момент может свалиться на мои колени. В этот момент все мои тревоги, судьба мира, вселенной, они, мое прошлое, стали напоминать дурной сон перед лицом беспощадной реальности, перед лицом 14-летней девочки, которая говорила уверенным голосом, и при этом не смела посмотреть в мои глаза и до белизны в костяшках сжимала собственные коленки. Наконец я мотнул головой, пришел в себя и сказал: «Таня, это не главное». «А что главное?» «Ну, для начала, ты меня любишь?» И снова бах. Только я стал подниматься на ноги, фигурально, как девушка зарядила мне ногой по коленке. «Не как племянницу», — быстро прибавила Таня. «Или сестру, или дочь. Ты любишь меня по-настоящему, как женщину». Я поморщился. Таня смотрела своими большими черными глазами прямо на меня. Вид ее личика, одновременно уверенного и отчаянного, словно полоснул меня по сердцу. Я прикусил губы. Я не мог отшутиться, не мог соврать. Теперь, особенно теперь, это было неправильно. Она требовала ответа. В этот момент я сам почувствовал себя 14-летним ребенком, который столкнулся с величайшим кризисом в своей жизни. Мой взгляд невольно обратился на дверь. И почему Аня так долго возится? Могла бы вернуться. Прямо сейчас. Прямо в эту самую секунду. Если она это сделает, я всю свою жизнь буду ей благодарен.